Глава 28. Мирно выполняющие свою повседневную работу английские минеры из армии Евросоюза такой мощной атаки с воздуха не ожидали. Они не могли поверить, что вся эта орава беспилотников прилетела по их душу. Целая куча неуправляемых ракет и авиабомб накрыла взрывами большую колонну. Армейские грузовики с минами «Рейнджер» взлетели на воздух с ужасающим грохотом, разорвав в клочья всех солдат, которые находились поблизости. Примечание. НАР. Неуправляемые авиационные ракеты. В данном случае ракеты С-5МО на пусковом устройстве УБ-16-57УМ. Фугасная авиабомба ФАБ-100. Противопехотная мина Л-10А1 «Рейнджер». Конец примечания. Были уничтожены и несколько машин минного заграждения. Две из них получили прямые попадания авиабомбами и превратились в груды искореженного металлолома. Еще три автомобиля с начиненными минами контейнер-модулями сдетонировали от падения бомб достаточно недалеко от них. Не пережили бомбежки и пассажирские грузовики. Менее чем за минуту более двух десятков автомашин колонны превратились в горящий уродливый хлам. Три 100-килограммовые бомбы получили и стоящая в стороне бронетехника с пикапами. Тут успехи от бомбометания оказались куда более скромными. Если четыре темные пикапа разворотило до неузнаваемости, то три маленьких бронетранспортера и один легкий танк выдержали воздушную атаку. Примечание. Бронетранспортер ФВ-103 «Спартан». Легкий разведывательный танк ФВ-102 «Скорпион». Конец примечания. Вроде бы слабая алюминиевая броня справилась со взрывами бомб, безжалостно разворотивших землю и асфальт всего лишь в 7-10 метрах от них. 12 членов экипажа, сидящие в машинах, смогли выжить. Им повезло. Двум группам солдат, которые прикрывали минеров и находились вдалеке от них, не повезло совсем. Их накрыл чудовищный шквал ракетных осколков. Российские внешники впервые решили подвесить на дроны пусковые устройства на 16 неуправляемых авиационных ракет. 120-килограммовую снаряженную бандуру, напоминающую адский пулемет, дрон легко смог поднять в воздух. 25 дронов выпустили по мгновенно залегшему в траве неприятелю в общей сложности 400 ракет. Крохотные осколки так обильно усеяли кровавыми семенами две группы неудачливых вояк, что подняться на ноги никто из них так уже и не смог. Ошалевшие от такого удара уцелевшие англичане даже не сразу поняли, кто же именно на них напал. Но внимательно рассмотрев окрестности через восьмикратные монокуляры, командиры бронемашин смогли наконец оценить ситуацию. Серебристые дроны быстро удалялись на юго-восток и могли принадлежать только российской группировке. Южные амеры точно не смогли бы дойти до такого безумия. Они, конечно, баловались перекрасом против северных группировок и израильтян, но в основном работали по чужим мурам и, конечно, не в таких масштабах. Авианосец израильтян находился на востоке, а не на юго-востоке, и вряд ли они додумались бы до того, чтобы так нагло подставить русских. Северные амеры, как, впрочем, и сами евросоюзовцы южнее базы Стронгов, летать не могли. Черные кластеры обрывали связь с дронами напрочь. Оставить радиовышки в центре условной границы внешки, помогающие дронам обходить черные кластеры, им бы ни за что не позволили южные группировки. Северные ставили свои вышки только на севере треугольника и могли с их помощью только в некоторых местах немного заглядывать на юг. Командир колонны тут же доложил начальству о вероломной российской атаке. На этот раз темно-зеленые внешники перешли все границы, ведь нападать на Евросоюз у них не было никакого повода. Что еще можно было ожидать от этих южан, было непонятно. Поэтому бронетранспортеры рванули без оглядки на северо-запад. Обугленный металлолом охранять не имело смысла, так же, как и подставляться под новый удар. Пытаться спасать окровавленных неподвижных солдат, на которых пришлось 140 тысяч крохотных осколков, означало самому вскоре присоединиться к ним. Близкого попадания 100-килограммовой бомбы точно бы не выдержал легкий танк, а российские имели в своем распоряжении еще немало дронов. Кроме того, у них имелись и бронебойные ракеты. Лучше было поскорее удирать, чтобы не стать легкой мишенью. Англичане быстро двинулись обратно к своим заградительным отрядам, находящимся за минными полями к западу от базы Стронгов. В это время руководство Объединенных Европейских Армий готовилось нанести ответный удар. Серо-голубые беспилотники, пристально наблюдающие за жилыми кварталами, полями и низкорослым лесом на границе внешки, начали массовую миграцию на юг, насколько это им позволили черные кластеры. Вскоре они засекли двигавшуюся колонну охреневших беспредельщиков. Осколочные ракеты, выпускаемые все новыми и новыми прибывающими дронами, не смогли, конечно же, пробить броню БТРов и БМД, но они не оставили живого места на тентованных грузовиках, из которых выпрыгивали и тщетно пытались убежать солдаты в масках. И это было только начало. Освободившиеся от смертельного груза дроны взяли курс на север, чтобы на этот раз прихватить бомбы, которые были гораздо более эффективны в борьбе с русской угрозой. Кумулятивно-осколочные ракеты для работы по бронетехнике у армии Евросоюза тоже имелись. Жемчуг гнал машину на максимально возможной для такой дороги скорости. Помятый БТР надрывно урчал, как перекормленный элитник, и выпускал струи вонючего дыма, как будто у него испортилось пищеварение. Сзади от него не отставала вторая машина с торчавшим немного вверх стволом мощной пушки. Из нее, в принципе, можно было бы попытаться выстрелить в беспилотник, но глупые эксперименты никто из Стронгов ставить не собирался. Все прекрасно знали, на что способны дроны. Телескоп высунулся из раскуроченного люка и смотрел только на небо. Машины качало из стороны в сторону на отвратительной грунтовой дороге, по которой они уже успели проехать несколько сотен метров. Теперь предстояло преодолеть еще больше километра рытвин, а затем 2 километра зеленых полей. Но смертельно опасные дроны уже появились и теперь стремительно догоняли 2 потрескавшиеся бронированные скорлупки. Операторы 30 дронов, первоначально нацелены на окончательную ликвидацию колонны минеров, получили новый приказ. Теперь они искали хитрых уродов, посмевших не только угнать технику, но и поссорить российских с очень сильной северной группировкой. За это нужно было обязательно отомстить, и немедленно. Дроны разбились на группы и принялись внимательно изучать местность на протяжении от городка до базы. В первую очередь, они, естественно, направились к дорогам, ведущим на север. Одна из летающих групп быстро отыскала беглецов. Те направлялись по лесной разбитой дороге и были как на ладони. 10 дронов приготовились к ракетно-бомбовому удару. Основная их надежда была на 5 бомб. Ракетами поразить врага было гораздо сложнее. Хотя плохо загнутая обратно броня, видимо, уже не давала 100% гарантии от осколков. Это стало понятно еще во время наблюдения сверху за покореженной бронетехникой в городе. Впереди летящие дроны дали первый залп. «Влево!» Телескоп орал во все горло. «Влево уходи, в лес!» Жемчуг крутанул руль и немного сбросил скорость. Тяжелая машина въехала в сосновый лес и начала выписывать зигзаги, обходя редкие поваленные деревья и заросли кустов на маленьких полянах, подпрыгивая иногда на корнях и кочках. Следом за жемчугом такой же маневр проделал и молот на БМД. Он направился по своему маршруту, не удаляясь так сильно от дороги, как это сделал приятель. Первые ракеты ударили по лесу и дороге, со злостью разбрасывая острые осколки на траву, вонзаясь в невозмутимые коричнево-зеленые деревья и жадно царапая неподатливую броню. Это было не страшно. Самое главное было то, что операторам не удалось точно навести на цель бомбы. С высоты в сотню метров опытные операторы обычно неплохо поражали стоящие цели. Объекты в движении, да еще скрытые лесом, перестали быть для них легкой добычей. Пролетающие над лесом беспилотники не успевали быстро и правильно сманеврировать, наконец-то заметив цель. На точное наведение не хватало каких-то секунд. Бронемашины были видны только изредка и пропадали с экранов, едва появившись. Довольно мощные бомбы упали слишком далеко от постоянно блуждающих целей. Удар по ним в итоге был произведен почти что наугад. Самая ближайшая бомба взорвалась в метрах в 20 от БМД. Ударной волной сильно дала по ушам молоту и Кубани, но это было все. Осколочные же ракеты били по изредка мелькающим внизу целям снова и снова, врезаясь в деревья или землю. Маленькие, острые, разлетающиеся во все стороны зубы пытались прогрызть бронированные борта, но лишь бессильно чиркали по ним, не причиняя никакого вреда. Ни одна ракета, выпущенная из постоянно взлетающих и ныряющих дронов, не попала точно в цель. Дроны зависать не умели, а машины можно было разглядеть на экране, только находясь прямо над ними. Но скорость баражирования значительно превышала скорость выписывающих внизу петли бронированных здоровяков. Дроны, заметив по камере цель, снова и снова проскакивали мимо, не успев сделать нырок. Пытались пикировать, но диапазон высоты был очень мал. Выше, чем на сотню метров, в улье подниматься не рекомендовалось. Так что атаковать с воздуха машины, укрывшихся за зеленью сосен, оказалось трудной задачей. Но это была лишь первая атака. Еще 20 операторов получили точные координаты целей и направили летающие кресты к сосновому лесу. Теперь они получили указание не торопиться и произвести одновременный плотный бомбовый удар, выбрав одну цель. Добравшись до места назначения, 10 дронов собрались в одну группу и принялись дружно кружить над появляющимися и исчезающим БМД. Беспилотники не спешили. На БТР они вообще перестали обращать внимание. 10 бомб не должны были пропасть даром. Внешние пилоты ждали наилучшего момента, в очередной раз пытаясь дружно зайти на цель. Ею был периодически мелькающий внизу алюминиевый гроб на колесах. Операторы ждали только приказа командира, сосредоточенно наблюдающего за экранами для проведения максимально эффективной бомбежки. Осколочные ракеты остальных дронов уже отработали по обеим машинам, пытаясь поразить на них уязвимые точки. Однако очень быстро ракеты закончились, а нанести удар в узкие щели на броне по-настоящему так и не удалось. БТР, в отличие от ДБМД, теперь уже почти не кружил. Он ехал с небольшими уклонами влево и вправо, уверенно направляясь к границе леса. Телескоп кричал жемчугу, подсказывая точное направление. Там впереди в кустах сидели притаившиеся скрипач, барин и Даша. Они просидели в них уже больше часа, когда услышали взрывы в лесу. Опытные уши рейдеров сразу различили атаку бомбами и ракетами с дронов. Небесные кресты решили кого-то непременно укокошить. Но кто конкретно воевал и с кем, это было непонятно. Либо это внешники затеяли разборку между собой, либо дроны долбили неугодных муров. Против зараженных и стронгов авиабомбы обычно не применялись. Оставалось надеяться, что эта беда пройдет мимо, но помятый БТР ехал прямо на них, петляя волной. Взрывы ракет пока прекратились, но кучка беспилотников продолжала тем не менее кружить. Рейдеры готовы были вступить в бой, но когда от БТРа до Кустова осталось не более 50 метров, из люка бронемашины выглянул телескоп, что поставило рейдеров в полный тупик. Первой опомнилась Даша. Она поняла, что кричит Сенс и зачем он машет рукой. Девушка бросилась бежать в направлении к подъезжающей машине, предварительно как следует двинув в бок реально притормозившего барина. Он не обиделся, а бросился бежать следом за скрипачом. Переполненный БТР пополнился еще тремя пассажирами с рюкзаками, для которых, казалось, уже не было места. Такая давка в лесном транспорте длилась недолго. Телескоп давно почувствовал, где находятся рейдеры и девушка, но метров за 500 он сумел убедиться, что игла с ракетами находится у них в рюкзаках. Сейчас столь нужное в данной ситуации оружие увидели и все остальные. Жемчуг, боцман и кобра выпрыгнули из машины. За руль сел телескоп. «Держи рюкзак!» – крикнул боцман кобре, в то время как жемчуг уже скрылся из вида. Командир Стронгов внимательно прицелился в пролетавшие над ним дроны. Ракетный росчерк внезапно поставил на одном из дронов жирный крест. Бомба с беспилотника сдетонировала, наполнив осколками воздух. Один из беспилотников пострадал от них настолько, что сразу рухнул вниз. Все это вызвало замешательство среди операторов. Пока они пытались понять, откуда их атаковали, новый залп прикончил еще одно чудо инженерной мысли. Боцман поменял позицию очень быстро, следом за ним бежал с длинными ракетами, торчавшими из рюкзака кобра. Жемчуг в это время был уже на дереве. Каким-то непостижимым образом он в считанные секунды вскарабкался на высокую сосну, оставив на стволе глубокие отметины от пальцев. Теперь боец целился из автомата в приближающиеся дроны, стоя на ветке, прячась за стволом. Разглядеть его в камуфляже было очень трудно. Операторы получили приказ атаковать немедленно и уходить. Дроны взрывались после ракетных росчерков или просто падали непонятно почему. 5 дронов были уничтожены за минуту. 2 из них сбил жемчуг, направляя пули точно в цель. Одна из выпущенных боцманом ракет прошла мимо цели. Охота теперь превратилась в бегство. 5 бомб были сброшены наугад, Боцман с Кобра успели укрыться за деревьями, упав на траву, предварительно пронаблюдав падение увесистых болванок в режиме клок-стопа. Бойцы получили несколько раз взрывной волной по ушам и сразу бросились на дорогу. Две ракеты, одна за другой, ушли в сторону улетевших дронов и вскоре нашли своих адресатов. Боцман подбежал к БТРу, который уже закончил выписывать кренделя, и спросил у телескопа. «Все улетели?» «Да, улетели», – ответил ему спустившийся сосны жемчуг. «Пока новые не нагрянули, надо к черным кластерам двигать». «Там муры стоят», – хмуро вставил выбравшийся из заднего люка барин. «Пикапы под сетками в лесу спрятали». «Все равно надо отсюда убираться и поскорее». Боцман старался сообразить, как лучше всего избавиться от муров днем. Обычно охота на них проходила только ночью. Нельзя на технике соваться, как бы у них ракет или морковок не оказалось. «Ракеты у нас есть», – ответил жемчуг. «Шмели в городе взяли. Подойти к мурам только аккуратно нужно, чтобы пулеметами не накрыли». Примечание. Шмель. Реактивный огнемет РПО-М. Шмель-М. Конец примечания. «Там справа можно по низинке подобраться», – подсказал сидящий в БТРе Беркут. «Ага», – согласился скрипач. «Мы по ней на рассвете прошли. Там все чисто было». «Так, ракеты надо взять», – боцман нахмурился. «Эй, остановите их кто-нибудь». Все посмотрели на БМД, который продолжал колесить по лесу. «А где Багира?» – спросил на даче, но отвечать ему никому не пришлось. Пантера уже примчалась обратно. Тогда она спрыгнула с брони, как только увидела залп ракет, потому как отлично знала, что это такое. Ее черная бархатистая шкура не раз уже испытала на себе злые укусы гадких маленьких колючих созданий. Багира направилась в лес справа от дороги и держалась от дронов далеко в стороне, пока они не улетели. «Останови молота», – попросил телескоп, и Багира быстро выполнила просьбу. Громкий мяв на броне успокоил активно крутящего руль здоровяка, который до этого не успел еще осознать, что вторая подряд атака дронов наконец завершена и можно передохнуть. Пока жемчуг караулил новые дроны, снова забравшись на дерево, группа стронгов приступила к изучению леса за зелеными полями, сидя в кустах. Машины оставили в полусотни метров от дороги и укрыли ветками. «Шесть пикапов», – уверенно сказал Нодачи, разглядывая хмурый дохлый лес в бинокль. «По крайней мере, те, что под сетками, в глубине леса могут быть еще». «Вряд ли», – задумчиво произнес телескоп. «Лес довольно узкой полосой идет, с той стороны наши могут их через черные кластеры срисовать». «Совсем обнаглели», – сказал молот. «Муры рядом с базой маячат, надо нашим сообщить». «Правильно», – согласился боцман. «Багира, дуй к разведчикам, опасности им сообщишь, они поймут. Я поближе к мурам подберусь. С двух сторон ударим. Поняла?» Багира спрыгнула с обрыва, не ответив на глупый вопрос. Она съехала по насыпи вниз и стремглав помчалась вдоль небольших озер, стараясь выбирать горки в качестве укрытия. «Три выстрела есть», – продолжил разговор боцман, «но для них и одного хватит». «Жалко пикапы», – возразил Кубань. «Днем трудно будет их отбить», – ответил ему Кобра. «Место открытое почти». «Шугнем просто», – подытожил боцман. «Разок долбанем, не поймут, тогда добавим». На этом совещание закончилось. Боцман и Кобра двинулись по лесу вправо и затем рванули к низинке. Под прикрытием кустов добрались до маленького холмика. До муров, укрывшихся в лесу, был еще почти километр, но дальше идти было уже опасно. Без всякого сомнения, у муров были бинокли. Может быть, они уже заметили какое-то движение? Это было неясно. Боцман ждал с заряженным огнеметом в руках, пока не высовываясь. Муры уже сидели на измене. Операция, в которую их втянули, была такой же мерзкой, как и внешники, которые ее организовали. Евросоюз решил полностью закрыть минами логово Стронгов с юга. С запада и севера это было сделано уже давно. Все вновь перезагруженные кластеры сразу старательно минировались. Но вот юг был наиболее проблемным участком. Быстрых кластеров здесь было слишком много. Лес минировать было бесполезно совсем. Внешники не раз уже в этом убеждались. Уроды каким-то образом быстро наводили воздушные мосты между деревьями, прокидывая между ними тросы. Утром от таких переправ оставались только крюки на деревьях. Нужно было приблизиться вплотную к базе и полностью забросать минами карьеры и поляны, заткнув одну из главных дыр, через которые просачивались уроды. Стронги при помощи сенсов все равно смогли бы проходить через минные поля, но это их хотя бы замедлило. Для рейдеров преодоление таких полей становилось практически невыполнимой задачей. Усиленная колонна военных должна была подойти с севера еще поздно ночью. Мурам была определена задача занять позицию в лесу и ждать прихода колонны. Пришли они с юга перед самым рассветом, как и было им приказано. Но никаких англичан и немцев еще не было. Они куда-то провалились, а выйти с ними на связь было невозможно. Пришлось торчать совсем рядом с черными кластерами, укрываясь под сетками в надежде, что стронги их не заметят. Время шло, но колонны минеров все не было. И тут в сосновом лесу, сравнительно недалеко, началась какая-то разборка. Дроны вроде бы российские, кого-то жестко бомбили. Это вряд ли были стронги, которых невозможно было разглядеть в таком лесу. На зараженных не тратили бомбы никогда, кроме тех редких случаев, когда с запада приходила гигантская стая, и она угрожала своим мурам. Значит, мишенью были или израильтяне, или кто-то из северян. Если предположить, что российские бомбили кого-то из европейцев, которые активно минировали юг сразу в нескольких местах, то ситуация складывалась совершенно удручающе. Отсюда нужно было валить, и очень быстро. Но нарушить приказ своих вертухаев муры тоже боялись. Деваться им было некуда. Приходилось сидеть и ждать. Разведчики расположились из запада и с востока от основной группы. Нервы у бандитов были на пределе. И тут раздались выстрелы. Муры заметались. Очень быстро они выяснили, что разведчиков на западе больше нет. Стронги были где-то совсем близко. С оливковых пикапов сбросили камуфляжные сетки, и пулеметы, установленные в грузовых отсеках, готовы были открыть огонь по врагу. Около 30 муров залегли в траву. В этот момент они получили ракету от боцмана. Одна машина была уничтожена полностью, вторая сильно пострадала. Муры бросились бежать. В спину им тут же начали стрелять, но пулеметчики, медленно отъезжающих на восток четырех пикапов, действовали достаточно спокойно и утихомирили невидимого врага, прочесав пулями лес на западе. Тут по мурам опять ударили с юга. Стреляли из-за маленького холмика в поле. Один из пулеметов переключился на новую цель. Но сомнений у муров теперь больше не осталось. Они отходили очень быстро, не жалея патронов и ног. Пикапы набились людьми и, выехав на луг, помчались на восток с максимально возможной скоростью. На этом битва закончилась. «Хорошо», – сказал боцман. «Кобра, двигай к нашим. Объясни, что вы на броне, а то еще шмальнут ненароком. Я к машинам бегу». Разведчики на контрольной точке обрадовались, увидев Багиру, но сразу почувствовали, что ситуация непростая. Кто-то совсем рядом обосновался на их территории. Это были муры. Понять это было просто. Нужно было только задать вслух вопрос и получить в сердце эмоциональный положительный или отрицательный ответ. Выяснилось, что нереально борзые муры не давали спокойно пройти стронгам домой. Это нужно было решать быстро. Тут же вызвали подмогу из ближайшего пограничного бункера. Группа быстрого реагирования прибыла через несколько минут. Конечно, в ней не было хороших спидеров. Серьезные бегуны ходили в рейды, они сидели на границе. Кто-то из них сейчас отдыхал в подземных бункерах на базе, но их будить пока не стали. Не стали вызывать и другие группы гарнизона. Справились с силами 8 южных пограничников. Снайперы, направляемые сенсом, сняли муровских разведчиков, и все двинулись вперед. Ракета, выпущенная боцманом, дала мурам серьезный сигнал к отступлению. Автоматный и снайперский огонь выдавил врага с занятой им позиции окончательно. Боцман прибежал один и сообщил, что путь свободен. Жемчуг доложил, что на горизонте пока чисто. Пролетали только южные амеры, но совсем близко не приближались. «Двигаемся, живо!» Боцман залез в БТР, и Жемчуг надавил на педаль газа. До дома было уже рукой подать. Машины мчались по траве по самому краю тянувшихся слева карьеров. Впереди, выйдя с чахлого леса, их ожидала группа пограничников. Один из бойцов держал на плече иглу. Вскоре отряд повернулся и вошел обратно в лес. Дроны так и не появились. Бронемашины въехали в черный лес в километре от контрольной точки. Кубань высунулся в перекошенный болтающийся люк на БМД. Он увидел голубое небо, ласковое солнце и жирного, веселого, пушистого шмеля, деловито облетающего свои владения. До него было никак не меньше 500 метров.